Удивляться тут было нечему. Они, конечно, не поняли его. Но среди них нашелся один с серебряной монетой на груди. Он назвал свое имя Иерувал и был, по его словам, родом из страны Амурру. Он говорил не совсем так же, как Иаков, но очень похоже, так что они друг друга понимали. И пастух Иерувал мог служить толмачом, переводя слова Иакова на их тарабарское наречие. Они поблагодарили его за дань уважения, отданную силе их бога, пригласили его посидеть с ними и представились по именам. Их звали Вулуту, Шамаш Ламаси, Пес Ии и еще как-то в подобном роде. После этого им не пришлось спрашивать у Иакова, как его зовут и каково его происхождение. Он сам поспешил сообщить им то и другое, не применув горько намекнуть для начала на дорожное приключение, вергшее его в нищету, и попросил прежде всего воды для своего языка. Ему подали глиняную бутылку, и хотя вода в ней была уже теплая, он осушил ее с великим блаженством. Верблюду же его пришлось подождать, да и овец тоже, казалось, еще не поили, поскольку камень лежал на дыре колодца, и по какой-то причине никому не приходило на ум отвалить его. «Откуда родом его братья?» — спросил Иаков. «Харан, Харан», — отвечали они, — «Бел Харан, владыка дороги, великий, великий, самый великий». «Во всяком случае, один из самых великих», — сказал Иаков с достоинством. «Но как раз в Харан я и направляюсь. Это далеко отсюда?» Он был совсем недалеко. Город находился за поворотом гряды холмов. С овцами до него можно было добраться за час. «Чудо Господне!» — воскликнул Иаков. «Значит, я на месте. После более чем 17 дней пути просто не верится». И он спросил их, знают ли они, коль скоро они из Харана, Лавана, сына Вафуиила, Нахорова сына. Они отлично его знали. Он жил не в городе, а всего в получасе ходьбы отсюда. Они ждали его овец. Здоров ли он? Вполне здоров. А почему? «Потому что я о нем слышал», — сказал Иаков. «Вы ощипываете своих овец или стрижете их ножницами?» Они все надменно отвечали, что, конечно, стригут. «Неужели у него дома их ощипывают?» «Нет, как можно», — отвечал он. «В Бершиле и вообще в тех местах ножницы тоже никому не в диковинку». Затем они вернулись к Лавану и сказали, что ждут Рахиль, его дочь. «Об этом я и хотел вас спросить», — воскликнул он. «Насчет ожидания. Я давно уже дивлюсь на вас. Вы сидите вокруг закрытого колодца, и камня колодца, как сторожа, вместо того, чтобы отвалить камень от скважины и напоить скот. В чем тут дело? Правда, сейчас еще немного рано гнать стада домой. Но раз уж вы здесь, раз уж вы пришли к скважине, вы бы все-таки могли отвалить камень и напоить овец вашего господина, вместо того, чтобы бить баклуши, даже если эта девица, которую вы назвали, как бишь ее Лаванова дочь, еще не явилась». Он говорил с рабами наставительно и как человек, стоящий выше их, хотя и называл их братьями. Вода взбодрила его тело и душу, он чувствовал свое превосходство над ними. Посовещавшись на своем тарабарском наречии, они сказали ему через Иерувала: «Так уже заведено, что они ждут, так оно и положено. Они не могут отвалить камень, напоить стадо и погнать его домой, пока не придет Рахиль с овцами своего отца, которых она пасет. Сначала нужно собрать все стада, а потом уже гнать скот домой. И когда Рахиль приходит к колодцу первой, раньше, чем они, она тоже ждет, чтобы они пришли и отвалили камень». «Охотно верю», — усмехнулся Иаков. «Она делает это потому, что ей одной не отвалить крышку. Тут нужны мужские руки». Но они отвечали, что это безразлично. По какой причине она их ждет, так или иначе она ждет их, и поэтому они ждут ее тоже. «Ладно», — сказал он, — «пожалуй, вы даже правы, и, пожалуй, иначе вам и не подобает вести себя. Жаль только, что моему верблюду приходится столько времени терпеть жажду. Как сказали вы, зовут эту девицу Рахиль?» — повторил он. «Иерувал», — «Объясни-ка им, что это значит на нашем языке? Разве она и впрямь уже...»